Иаидова кровь — одно то, без чего я не живу, не я живу. Это единственное, что вне меня, чего я не властна создать и без чего меня нету. Еще одно. Когда его нет, я его забываю. Живу без него, забываю так, как будто его никогда не было. Везде, где его, проставьте ее, живой любви. Даже отрекаюсь, что она вообще есть, и каждому докажу, как дважды два, что это вздор. Но когда она есть, то есть я вновь в ее живое русло попадаю, я знаю, что только она и есть, и что я только тогда и есть, когда она есть, что вся моя иная жизнь мнимая, жизнь аидовых теней, не отпивших крови, не жизнь. Так, может быть, следует толковать слово Ахилла: я предпочел бы быть погонщиком мулов в мире живых, чем царем в царстве теней. Но все это, и Ахиллы, и Аиды, и Антеи, исчезает перед живой достоверностью, что я нынче в последний раз сидела с вами за столом, что мне уже некуда будет со всеми Ахиллами, и Аидами, и Антеями, что руки, в которые все шло, шла, вся отняты. У меня чувство, что мы с вами и не начинали. Напишите первый, дайте верный адрес. Захотите приехать, предупредите. Приезжайте один. Я себя к вам ни с кем не делю. Один на весь день и на очень долгий вечер. Спасибо за все. Обнимаю вас, родной. М. Марина Ивановна пишет: был живой родник, но то был не родник, то снова был водопад. Поток сверх рта и мимо рук. Водопад, обрушившийся на Тагера, привыкшего к нашей обыденности выражения своих чувств и не знавшего тогда, что письмо это повторяет столь схоже другие ее письма к другим, и что, быть может, это и была-то всего лишь отчаянная мольба не оставлять ее надолго совсем одну с ее аидами, ахиллами, антеями, там, за куриным двориком, где ей не к кому прийти. И главное, еще столь страстное ее желание, столь свойственная ей необходимость повести кого-то, кто в данный момент ей показался по лабиринту своей души. В тот день, 22 января, Марина Ивановна провожает Тагера на станцию, а 23-го рождаются стихи. «Ушел, не ем, пуст хлеба вкус, все мел, зачем не потянусь. Мне хлебом был, и снегом был, и снег не бел, и хлеб не мил». И тем же числом помечено другое стихотворение. «Пора. Для этого огня стара. Любовь старей меня. 50 январей гора. Любовь еще старей. Стара, как хвощ, стара, как змей, старей ливонских янтарей, всех привиденских кораблей, старей камней, старей морей. Но боль, которая в груди, старей любви». Прощаясь с Тагером, Марина Ивановна договаривается о свидании в Москве. Она дает ему телефон Елизаветы Яковлевны. По этому телефону они должны будут условиться о дне встречи, и они уславливаются. И в записочке она пишет: они посидят где-нибудь в кафе, поговорят, и очень хочется рассказать о себе. Обязательно приходите, очень прошу смочь. Сноска, цитирую, по памяти. Но он не смог, или не захотел смочь, или жена не захотела. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства, свои соображения, дела. А Марине Ивановне так необходима была хотя бы иллюзия отношений. Господи, от кого и от чего в жизни мне не было больно? Было не больно. Аля из Таруханской ссылки написала однажды Борису Леонидовичу о матери. Часть ее друзей и большинство романов —